ясным покрывалом небо затянуло. Под пуховым одеялом солнышко заснуло. Серебром рисует месяц лунную дорожку. Ветерок тихонько шепчет: отдохни немножко. Сон расскажет тебе сказку добрую, смешную. Закрывай скорее глазки, спи, мой сынуля. Спи, мой Алекс, засыпай, новый день начнется. Утром братик будет ждать, когда ты проснешься.